Я пил купленную в судовой лавке лимонную газировку, смотрел на море глубоко синего цвета, на плавающие в нем маленькие острова. Даже не острова, а что-то вроде обломков скал, на которых никто не жил. Ни воды, ни растений, только белые морские птицы на верхушках оглядывали окрестности в поисках рыбы и не обращали на плывущий мимо паром никакого внимания. Волны набегали и разбивались у подножия скал, опоясывая их ослепительно белой пенной каймой. Время от времени попадались и такие острова, на которых жили люди. Здесь разрозненными кучками росли, будто наперекор всему, упрямые деревья с густыми кронами, и белые домики усеивали склоны. В маленьких бухтах качались на волнах яркие разноцветные лодки. Своими высокими мачтами они вычерчивали на небе дуги в такт движению. Сидевший рядом морщинистый старик протянул мне сигареты. «Спасибо», — улыбнулся я и показал жестом «не курю». Тогда он предложил мне мятную жвачку. Поблагодарив его, я взял, и, жуя, стал снова смотреть на море. Паром прибыл на остров после 7. Солнце, конечно, уже перестало нещадно палить, как раньше, но небо сияло по-прежнему, а летний свет казался еще ярче. На белой стене морского вокзала огромными жирными черными буквами было написано название острова, совсем как табличка с чьим-то именем на двери. Паром пришвартовался вдоль пирса, и пассажиры, неся вещи в руках, стали друг за другом сходить по трапу на берег. Сразу у причала располагалось открытое кафе, где встречающие ждали прибытия парома. Сойдя на берег, я стал искать глазами Мю, но никого, кто мог бы оказаться ею, вокруг не нашлось. Несколько раз ко мне подходили разные люди и предлагали свои маленькие гостиницы. «Вам есть где остановиться? Гостиница не нужна?» Каждый раз я качал головой. «Нет». И каждый всучивал мне свою визитку на всякий случай. Приплывшие со мной на пароме, сойдя на берег, разошлись в разные стороны. Кто ездил за покупками домой, туристы в гостинице или пансионы. Встречавшие на пристани дождались своих, и после коротких объятий или рукопожатий тоже скрылись куда-то. Оба грузовика и «Пежо» спустили на берег, и они уехали, оставив за собой только рев двигателей. Даже любопытные коты и собаки, которые поначалу собрались на пристани, тоже незаметно все разбежались. Оставались только несколько смуглых старцев с вечной вечностью свободного времени, да я, со своей виниловой спортивной сумкой, смотревшейся здесь совершенно нелепо. Я сел за столик в кафе, заказал чая со льдом и принялся размышлять, что же делать дальше. Ясно, что могу я не слишком много. Приближалась ночь, остров мне совершенно незнаком, где что находится и что тут происходит, непонятно. Сейчас здесь я вообще ничего не могу сделать. Подожду немного, и если никто не появится, переночую где-нибудь, а завтра утром снова приду сюда к прибытию утреннего парома. Ничего другого не остается. Неужели Мю просто позабыла о встрече или что-то перепутала? Не думаю. По словам Сумире, она очень внимательна и пунктуальна. И если Мю не пришла в порт, скорее всего, у нее на это какая-то особая причина. Или же она не предполагала, что я доберусь так быстро? Дико хотелось есть. Казалось, через меня все видно насквозь, такой жуткий голод. Наверное, из-за того, что я надышался свежим морским воздухом, мой организм вдруг резко обнаружил, что в желудке ничего не было с самого утра. Но я не хотел пропустить Мю, поэтому решил помучиться еще немного и подождать ее в кафе. Периодически мимо курсировали местные жители, бросая на меня любопытные взгляды. Я принялся за свой, на удивление, безвкусный чай и решил просмотреть купленную в киоске рядом с кафе брошюрку на английском об истории и географии острова. Здесь проживало от 3 до 6 тысяч человек. В зависимости от времени года число менялось. Летом за счет туристов увеличивалось, зимой падало, поскольку местные жители уезжали на заработки. Никакой серьезной промышленности на острове не было, впрочем, и сельского хозяйства тоже. Выращивали оливки и некоторые виды фруктов. Еще ловили рыбу, добывали губку. Вот почему в начале 20 века многие эмигрировали в Америку. Большинство поселились во Флориде. Там их умение ловить рыбу и нырять за губкой очень пригодилось. Во Флориде есть даже городок, названный в честь их родного острова. На одной из гор, на самой вершине, располагалась военная радиолокационная станция. Рядом с портом находилась небольшая гавань для военных патрульных катеров. Турция совсем близко, и греки вели постоянные наблюдения, чтобы пресекать нарушения границы и контрабанду. По той же причине в городке было немало военных. Во время конфликтов с Турцией, а небольшие столкновения случались довольно часто, активность в порту заметно возрастала. В эпоху, когда греческая цивилизация переживала самый славный период своей истории, еще до нашей эры, здесь проходил торговый путь в Азию, и остров процветал как транзитный порт. Кроме того, вовсю развивалось судостроение, в котором использовалась собственная древесина. В то время лиственные деревья густо покрывали склоны. Однако греческая цивилизация пришла в упадок, горные леса полностью вырубили, богатая растительность так сюда больше не вернулась, блеск и слава острова тоже стремительно канули в лету. А потом пришли турки. Их владычество отличалось крайней жестокостью. Если туркам что-то не нравилось, они отрезали у людей уши и носы, так же легко, будто срезали растения или стригли деревья в саду. Так было написано в брошюре, которую я читал. Где-то в конце XIX века, после многочисленных кровопролитных боев с турецкой армией, остров, наконец, обрел независимость, и над портом взвился сине-белый греческий флаг. А потом снова пришли войска, на этот раз Гитлера. Немцы соорудили на вершине горы радарную и метеорологическую станцию и вели наблюдение за акваторией острова. Именно с этой точки у них был самый лучший обзор. Английские бомбардировщики прилетали станцию бомбить, но сбросили бомбы не только на военную базу, но и на порт, и потопили ни в чем не повинные рыбацкие суда. Погибло несколько рыбаков. В той бомбежке вообще погибло гораздо больше греков, чем немцев. Жители рыбацкого поселка до сих пор вспоминают об этом с горечью. Как и на большинстве греческих островов, равнин здесь было мало. Почти всю территорию занимали суровые и скалистые горы. Единственным местом, пригодным для жилья, был кусочек южного берега, рядом с портом. На довольно приличном расстоянии от этого места находился прекрасный тихий пляж, но путь к нему лежал через крутые скалы. В других местах, до которых добраться было легче, таких дивных пляжей, как этот, не было, и, наверное, поэтому число туристов на острове не увеличивалось. По горам было разбросано несколько православных монастырей, но монахи там придерживались очень строгих заповедей, так что обычным посетителям доступ в эти монастыри был закрыт. В общем, из моей брошюры следовало, что остров был самым обычным маленьким греческим островом и ничем особым среди прочих не выделялся. За исключением, пожалуй, одного. Непонятно по какой причине, но несколько англичан решили однажды, что этот остров обладает исключительным очарованием. Англичанам свойственна некоторая эксцентричность. И они с невероятным энтузиазмом соорудили целый поселок летних коттеджей на холме неподалеку от порта. Примечательно, что во второй половине 60-х годов сюда переселились несколько английских писателей. Созерцая синее море и белые облака, они писали здесь свои произведения, и некоторые позже получили высокую оценку литературной критики. Благодаря чему этот маленький греческий остров снискал в британских литературных кругах славу своеобразного романтического места. Впрочем, местные жители к такой блестящей литературной репутации своего родного острова не проявляли почти никакого интереса. Я читал все это лишь за тем, чтобы отвлечь себя от страшного чувства голода. Захлопнув брошюру, я снова посмотрел по сторонам. Старцы по-прежнему сидели в кафе и все так же смотрели на море. Им не надоело, как будто состязались, кто сможет смотреть в одну точку дольше всех. Был уже 9 час, и мой голод перерастал в настоящую боль. Где-то жарили мясо, рыбу на гриле, ароматы плыли по воздуху и жизнерадостным садистом сжимали в тисках все мои органы. Терпение иссякло, я встал, взял сумку и решил отправиться на поиски ресторана. И тут неожиданно заметил женщину. Она быстро спускалась по каменной лестнице, и ее освещали прямые лучи солнца, которое, наконец, склонилось к закату, опускалось на западе в море. Белая юбка до колен при ходьбе колыхалась, на ногах по девичьи стройных маленькие теннисные тапочки. Наряд довершила бледно-зеленая блузка без рукавов, шапочка с узкими полями и небольшая сумка через плечо. Женщина очень органично смотрелась на фоне здешнего пейзажа, и походка ее была столь естественной и вместе с тем будничной, что поначалу я подумал, наверное, местная. Однако женщина шла прямо в мою сторону, и чем ближе, тем заметнее становились восточные черты ее лица. Я почти машинально опустился на стул и тут же снова вскочил. Она сняла солнечные очки и назвала мое имя. «Простите, что опоздала», — сказала она. «Я была в полицейском участке, вся эта бумажная волокита заняла ужас сколько времени, и потом я никак не ждала, что вы приедете сегодня, самое раннее завтра днем. У меня со стыковками рейсом все вышло удачно», — ответил я. «Полицейский участок?» Мю посмотрела мне прямо в лицо и чуть заметно улыбнулась. «Пойдемте куда-нибудь поедим и заодно поговорим обо всем, хорошо? Я сегодня только завтракал, и все. Вы как, есть хотите?» Я сказал, что умираю от голода. Она повела меня в таверну сразу за портом. У входа стоял большой мангал, где на железной решетке готовили всяческую рыбу и моллюсков. Все свежайшее, видно сразу. Мю спросила, люблю ли я рыбу. Я ответил, что да. Она сказала официанту несколько слов на ломаном греческом, и тот принес графин белого вина, хлеб и оливки. Мы не стали произносить никаких тостов, просто наполнили бокалы и начали пить вино, каждый сам по себе. Чтобы хоть как-то притупить голод, я принялся за хлеб грубого помола и оливки. Мю была красивой женщиной. Я принял это сразу как очевидную и простую истину. Хотя нет. На самом деле все, наверное, было вовсе не так очевидно и просто. Вполне возможно, я серьезно заблуждался. Словно меня как-то затянул в себя поток чужих снов, где я неволен был что-то менять. Если посмотреть на всю эту историю сегодня, я не могу полностью исключить такой возможности. Единственное, могу сказать совершенно определенно, тогда я считал ее очень красивой. На тонких пальцах Мю было несколько колец. Одно простое золотое обручальное. Пока я старался поскорее утрясти в голове первое впечатление, Мю спокойно смотрела на меня, иногда поднося к губам бокал с вином. «У меня такое чувство, что мы с вами уже встречались», — сказала Мю. «Наверное, потому, что я так часто слышала о вас, почти постоянно. Сумире мне тоже о вас много рассказывала», — сказал я. Мю приветливо улыбнулась. Когда она улыбалась, и только в эти мгновения, в уголках ее глаз появлялись мелкие очаровательные морщинки. «Что ж, тогда, получается, мы уже знакомы», — я кивнул. В Мю больше всего мне понравилось ее отношение к возрасту, которое она совершенно не старалась скрывать. По словам Сумире, ей было где-то 38-39. Мю так и выглядела, хотя с такой прекрасной кожей и стройным упругим телом она легко могла выглядеть максимум на 30. Только добавить грамотный макияж. Но Мю ничего не добавляла. Похоже, принимала как должное, что возраст с годами выплывает наружу, и была в ладу с собой и теми переменами, которые приносит время. Мю положила в рот оливку, затем, взяв пальцами косточку, грациозно, совсем как поэт, убирающий лишние знаки препинания из написанного стиха, бросила ее в пепельницу. «Извините, что позвонила вам посреди ночи», — сказала Мю. «Я тогда не смогла вам толком ничего рассказать. У меня все перепуталось, я даже не понимала, с чего начать. Конечно, сейчас я еще не до конца привела свои мысли и чувства в порядок, но, по крайней мере, в душе уже нет того хаоса, как раньше». «Так что же, наконец, произошло?» — спросил я. Мю сплела пальцы над столом, разжала руки, снова соединила их. Сумире исчезла. Исчезла? Как дым, сказала Мю и отпила немного вина. Довольно долгая история. Наверное, правильнее всего рассказывать по порядку с самого начала, чтобы не упустить какой-нибудь тонкий нюанс. Ведь то, что произошло, само по себе дело очень тонкое. Деликатное, но в любом случае давайте сначала закончим с едой. Сейчас уже не та ситуация, когда каждая секунда на счету, да и голова на пустой желудок работает плохо. Потом здесь так шумно, поговорить нормально все равно не удастся. Ресторан был битком набит местными жителями, все говорили громко, энергично жестикулируя. Чтобы не сорвать связки и расслышать друг друга, нам с Мю приходилось низко склоняться над столом и почти соприкасаться лбами. Официант принес большую глубокую тарелку с салатом по-гречески и крупную белую рыбу, зажаренную на гриле. Свою порцию Мю посолила, выжала на нее сок из половинки лимона и слегка полила оливковым маслом. Я последовал ее примеру. Мы сосредоточились только на еде, не думая ни о чем другом. Как сказала Мю, первым делом нужно утолить голод. «Как долго вы сможете здесь пробыть?» — спросила она. Я ответил, что через неделю начинается новый семестр в школе, и к этому времени я должен вернуться. Будет не очень здорово, если я вовремя не появлюсь. Мю по-деловому кивнула. Затем, сжав губы, стала что-то высчитывать в уме. Она не стала говорить ничего типа «все в порядке, вернетесь вовремя» или «неужели все прояснится так скоро?». Просто сделала какие-то свои выводы и, запрятав их в некий дальний ящик, продолжала спокойно есть. Когда мы перешли к кофе, Мю завела разговор о деньгах, которые я потратил на авиабилеты. Спросила, как лучше их вернуть, в долларах или дорожных чеках. Или же я могу перевести деньги на ваш счет в иенах, когда вернусь в Токио. Как вам удобнее? Сейчас у меня с деньгами более-менее нормально, так что эти расходы я смогу покрыть сам, сказал я. Мю продолжала настаивать. Ведь это я просила вас приехать. Я покачал головой. Дело не в том, что мне брать у вас деньги неловко. Просто если бы прошло еще немного времени, я, скорее всего, и сам бы по своей воле сюда приехал. Вот что я хочу сказать. Мю, немного подумав, кивнула. «Я вам очень благодарна за то, что приехали. Трудно передать словами, насколько...» Когда мы вышли на улицу, все вокруг окутали яркие разноцветные сумерки. Будто по небу расплескали множество красок. Воздух был такой пронзительный синевы, что казалось, этот цвет с каждым вдохом разливается по легким. В небе начинали слабо мерцать звезды. Жители острова уже покончили с ужином и будто не в силах больше ждать, когда же наконец придет этот поздний летний закат, покинули свои дома и отправились на вечерний променад. Семьи, парочки, компании друзей прогуливались неподалеку от порта. нежные запахи моря. Так оно пахнет на исходе дня, обволакивали улицы городка, по которым шагали мы с Мю. На правой стороне торговые лавки, небольшие гостиницы, рестораны со столиками, выставленными в ряд прямо на тротуаре. В маленьких окнах с деревянными ставнями горел уютный желтый свет. Из радиоприемников лилась греческая музыка. Слева раскинулось море. Темные ночные волны тихо бились у причала. «Еще немного, и дорога пойдет в гору», — сказала Мю. «Дальше либо по крутым ступенькам, либо пологой тропой, но по ступенькам ближе. Ну что, пойдем здесь?» «Как для вас? Нормально?» «Конечно», — ответил я. Мы начали подниматься по узкой каменной лестнице вдоль склона. Ступеньки были длинными и крутыми, но в походке Мю совсем не чувствовалось усталости, и она всю дорогу не сбивалась с определенного ритма. Подол юбки весело колыхался у меня перед глазами. Влево, вправо, влево, вправо. Икры ее ног, загорелые, красивые, мерцали в темноте в свете почти полной луны. Я первым выбился из сил. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы хорошенько отдышаться. Чем выше мы поднимались, тем дальше и меньше становились огоньки гавани. Еще совсем недавно прямо возле меня были люди. Каждый чем-то занят. А сейчас их всех вобрали в себя эти цепочки безымянных огоньков. Картина так поразила меня, что захотелось вырезать ее ножницами, такой как есть, и приколоть булавкой на стенку своей памяти. Дом, где жили Мю и Сумире, оказался маленьким коттеджем с верандой, обращенной к морю. Белые стены, красная черепичная крыша и дверь, выкрашенная в темно-зеленый цвет. Дом окружала низкая каменная стена, которую изумительно красиво оплетали заросли красной бугенвиллеи. Мю открыла незапертую дверь и пригласила меня войти. Внутри было прохладно и приятно. Гостиная, средних размеров столовая, кухня. На белых оштукатуренных стенах висело несколько абстрактных полотен. В гостиной мягкая мебель, книжные полки, небольшая стереосистема. Дальше две спальни и ванная комната. Не очень большая, аккуратная, облицованная кафелем. Все в доме просто и уютно. Ни один предмет как-то особо не бросается в глаза. Напротив, смотрится очень органично. Мю сняла шляпку, скинула сумку с плеча и положила ее на кухонный стол. Спросила, хочу ли я что-нибудь выпить или сразу приму душ. «Сначала душ», — ответил я. Я вымыл голову, побрился, высушил волосы феном, надел свежую футболку и шорты. После всего этого почувствовал, что начинаю понемногу приходить в себя. Под зеркалом у раковины стояли две зубные щетки, синяя и красная. Интересно, какая из них? Сумере. Я вернулся в гостиную. Мю удобно устроилась в кресле, в руке бокал с коньяком. Она предложила присоединиться и выпить коньяку, но мне страшно хотелось холодного пива. Я открыл холодильник, достал Амстел, налил себе в высокий стакан. Мю сидела довольно долго, погрузившись в молчание. Не то чтобы подыскивала слова, обдумывая, как лучше мне все рассказать, а скорее мысленно блуждала по закоулкам своей памяти, где нет ни начала, ни конца. «Как долго вы уже здесь?» Попробовал я прервать молчание. «Сегодня восьмой день», — ответила Мю после небольшой паузы. «И Сумире где пропала? Здесь?» «Да, я уже говорила, как дым». «Когда это случилось?» 4 дня назад, ночью». Она обвела глазами комнату, словно пыталась отыскать ключ к разгадке. Затем произнесла: «Даже не знаю, с чего начать». Я подсказал: Из писем Сумере я знаю все до того места, как вы вдвоем вылетели из Милана в Париж, потом на поезде доехали до Бургундии и там поселились в деревне, в большом доме ваших друзей, что-то вроде имения. Что ж, давайте с этого и начнем.